Я несколько раз перечитывала записку и бросила ее в огонь. Почерк был совершенно незнаком мне, и я никак не могла догадаться, кто был этот друг. Мы с Гертрудой терялись в догадках. 100 раз в течение дня подходили мы с ней к окнам, чтобы посмотреть, нет ли кого на берегу пруда или в лесной чаще. Но не видно было ни души. Час спустя после обеда постучались в дверь. Так как это было в первый раз в такое время, то мы чрезвычайно изумились и обеспокоились. Однако, так как не было никакой возможности запереться изнутри, то мы по необходимости должны были впустить стучавшегося. Это был все тот же человек, который говорил с нами во время похищения. Я не могла узнать его по лицу, потому что в то время он был в маске, но узнала его по голосу, с первых слов, которые произнес он. Он подал мне письмо. «От кого вы?» — спросила я. «Потрудитесь прочитать письмо, сударыня», — отвечал он, — «и вы узнаете. Но я не хочу читать письма, не зная, от кого оно, как вам угодно. Мне приказано отдать это письмо, и я кладу его к ногам вашим. Если вам будет угодно, вы поднимете его». И точно, он положил письмо на скамейку, на которой лежали мои ноги, и вышел. «Что мне делать?» — спросила я Гертруду. «По моему мнению, сударыня, вам следует прочитать письмо. Может быть, оно извещает о какой-нибудь опасности, от которой мы, будучи предуведомлены, можем избавиться». Совет этот был так благоразумен, что я подняла письмо и развернула его. При этих словах Диана прервала свой рассказ, встала, открыла маленький ящик и из шелкового бумажника вынула письмо. Бюсси взглянул на адрес и прочитал: «Прелестной Диане до Меридор». Потом, взглянув на молодую женщину, он сказал: «Это почерк герцога Анжуйского». «А», — отвечала она со вздохом, — «следовательно, он не обманул меня». Письмо было у Бюсси в руках, но он не смел открыть его. «Читайте», — сказала ему Диана, — «если сама судьба назначила вас быть поверенным тайн моей жизни, я не хочу ничего скрывать от вас». Бюсси повиновался и стал читать. «Несчастный принц, которого ваша божественная красота поразила в самое сердце, придет сегодня вечером в 10 часов извиниться насчет поведения своего с вами. Поведение, которое, как он сам знает, может быть оправдано только пламенной любовью, которую вы внушили ему, Франсуа». «Следовательно, это письмо точно от герцога Анжуйского?» — спросила Диана. «Да», — отвечал Бюсси, — «это его почерк и его подпись». Диана вздохнула. «Неужели он не так виновен, как я полагала?» — проговорила она. «Кто, принц?» — спросил Бюсси. «Нет, граф де Монсоро». Но Бюсси не отвечал. «Продолжайте, сударыня, и тогда мы произнесем суд над герцогом, и графом. Это письмо, в неподложности которого я тогда не имела никакой причины сомневаться, потому что оно так хорошо согласовалось с моими собственными опасениями, это письмо возвещало мне, как предвидела Гертруда, опасность, в которой я находилась, и в которой покровительство неизвестного друга, предлагавшего мне помощь именем отца моего, было мне еще драгоценнее. В нем были все мои надежды. Мы с Гертрудой опять не спускали глаз с другого берега пруда в той части леса, которая находилась против наших окон, но не заметили ничего такого, что могло бы оправдать наших надежд. Наступила ночь, но так как это было в январе, то стемнело уже в 4 часа, следовательно, 5 роковых часов оставалось еще до решительной минуты. Мы ждали со страхом и тревогой. Была прекрасная светлая зимняя ночь. Небо, усеянное звездами, было ясно, и луна освещала природу серебристым светом. Мы открыли окно в комнате Гертруды, за которой, вероятно, наблюдали не так строго, как за мной. Около 8 часов над прудом поднялся легкий туман, но, подобно прозрачному кисейному покрывалу, он не скрывал от нас предметов, или, лучше сказать, глаза наши так привыкли к темноте, что могли различать явственно все предметы. Так как мы не могли в точности определить время, то и не знали, который именно был час, как вдруг сквозь туман заметили мы у опушки леса движущиеся тени. Они осторожно приближались, пробираясь около деревьев и как бы стараясь скрыться во мраке их окружавшем. Может быть, мы подумали бы, что представлявшееся нашим глазам было не что иное, как игра нашего утомленного зрения, но ржание лошади поразило слух наш. «Это наши друзья», — проговорила Гертруда. «Или герцог», — отвечала я. «О, нет», — сказала она, — «герцог не стал бы скрываться». Это простое замечание рассеяло мои опасения и успокоило меня. Мы смотрели с удвоенным вниманием. Один человек отделился от прочих, которые остались в лесу, пошел прямо к лодке, отвязал ее и поплыл к нам. По мере того, как лодка приближалась, я начинала узнавать человека, правившего ей. Мне казалось, то были мрачные и резкие черты графа де Монсоро. Наконец, когда он был в 10 шагах от нас, я уже более не сомневалась.